Глава 175. Армия зомби. Запретив продолжать набор добровольцев, Лунгхай, кажется, уже начал считать Юй Джуна временным противником, поэтому намерен мешать его дальнейшему развитию и расширению. Юй уже много раз рассматривал возможные способы нападения и захвата лагеря выживших Лунгхай, в котором было больше людей, еды и реального оборудования. В то же время у самого Юй Джуна большинство было обычными людьми. А в бою нужны в первую очередь энхансеры и подготовленные солдаты. Причем в реальном бою друг с другом военные профессионалы будут гораздо более эффективны, чем энхансеры. Как-никак военные взяли под свой контроль все оружие, в том числе БМП, крупнокалиберные пулеметы, гранатометы и прочее. К тому же к Юй Джуну присоединилось множество солдат, пришедших на его сторону из лагеря Лунгхай. Поэтому у него не было никакой уверенности, станут ли они слушать его приказы и атаковать Лунгхай, в котором у них все-таки осталось немало близких им людей. В то же время база Лунгхай не была слабой. Там обитало более 6000 человек. Кроме военного батальона и армейской техники, там также было большое количество полицейских, спецназовцев, военной полиции, ну и несколько независимых вооруженных группировок и фракций. Даже если он попытается силой захватить Лунгхай, у него нет никаких гарантий, что это ему удастся. С другой стороны, если он не разберется с этим лагерем, ему придется каждый раз оставлять, по крайней мере, половину своих людей, дабы те защищали его базу. Потому что если он начнет забирать всех людей сразу, то весьма вероятно, что Лунгхай в его отсутствие организует внезапное нападение на его базу. И в таком случае все, что он смог создать, попадет в их руки. Точно так же Лунгхай чувствует угрозу со стороны сил Юй Джуна. Поэтому они тоже не решаются предпринимать каких-либо масштабных действий. Ведь велика вероятность того, что пока их силы будут заняты врагом, Юй нападет на них. В связи с этим, на поиски продовольствия и выживших, они посылают только небольшие группы. Опасаясь действий друг друга, обе силы ведут себя сдержанно, не смея начать каких-либо полномасштабных действий в их районе. «Юй Эр, подойди!» Подозвал Юй Джун милую прекрасную девушку, стоявшую перед ним. Го Юй, с радостью подойдя, села к нему на колени. Почувствовав мягкость и нежность ее тела, а также приятный аромат исходящей от девушки, Юй обнял ее и ощутил удовлетворение. В этот момент ему показалось, что тревоги и заботы, преследовавшие его в последнее время, волшебным образом исчезают. Юй Эр, обняв ее, Юй Джун не спеша поделился с ней своими тяжелыми думами. Лагерь Лунгхай становится все более надоедливым, поэтому я собираюсь взять всех своих людей и устранить это препятствие. Что ты думаешь по этому поводу? Мастер. Улыбнувшись, начала Го Юй. Если сейчас посмотреть ей в глаза, то в них можно было заметить некоторое довольство. Я думаю, что сейчас не время для полномасштабной атаки. В Лунгхай практически вся офицерская власть находится в руках одного человека, мэра Чинзиньфана. Поэтому все, что нам нужно, это устранить его. Тогда весь Лунгхай погрузится в хаос от развернувшейся борьбы за власть. А малые фракции начнут передел города. Именно в этот момент нужно будет атаковать. Благодаря этому мы сможем получить необходимое, затратив в два раза меньше усилий. Услышав слова Го Юй, глаза Юй Джуна расширились от удивления. Глядя на такую юную и очаровательную девушку, он и предположить не мог, что у нее родится такой коварный план. Но этот план действительно неплох. Многие высокопоставленные чиновники правительства до сих пор не образумились, продолжая даже в нынешних условиях апокалипсиса, вести нелицеприятную борьбу за власть или лелеять лишь собственные эмоции. Во всем их лагере лишь Чэнь Цзиньфэн и еще несколько чиновников действительно старались найти выход из создавшегося положения. Помимо этого, главнокомандующий войсками базы Лэй Чэн также только и ждет возможности нанести удар. Поэтому если Чэнь Цзиньфэн умрет, то безусловно начнется хаос борьбы как за высшую власть, так и за передел города. Но Юй все продолжал удивляться такому неожиданному предложению, потому что он никак не ожидал, что красивая и невинная Го Юй предложит план с убийством человека. Го Юй также смотрела на Юй Джуна, и в ее взгляде больших красивых глаз не было видно никакого сомнения, ведь она постоянно и искренне ломает голову над тем, как помочь Юе. «Мы не можем пойти на это», тихо ответил Юе, сильно прижав девушку к себе. Чэнь Яо и Цзэцэн У имеют близкую связь с Чэнь Цзиньфэном, а ведь Цзэцэн У одна из его генералов. Если Юэ будет атаковать Лункай, то эти девушки, не вмешавшись в противостояние, останутся сидеть на заборе. Но если они узнают, что Юэ заказал убийство мэра Чэнь Сяньфэна, то они, несомненно, не останутся в стороне. И вместо этого, вполне возможно, атакуют базу Юйчжуна. Только несколько самых верных его людей, таких как Чиян, Дагуудзи, Люянь, Кунгтиньюй, спокойно воспримут такое убийство мэра. Но все остальные, в особенности нанятые и пришедшие оттуда, например, один из лидеров отряда бронетехники, Ву Гуан, скорее всего, не смогут отнестись к этому с пониманием. «Тогда мы должны ждать шанса». Не став возражать, Гуйчуй лишь улыбнулась ему. «Ждать, когда лидер военных Лэй Чен перестанет подчиняться кому-либо, в том числе и мэру. А по моим соображениям, этого осталось ждать недолго. Мы же в это время будем накапливать силы». «Думаю, на сегодняшний день мы можем сделать только это». Задумавшись, согласился Юэ. Гуйчуй же своими тонкими пальцами, играя, перебирала его пальцы. Видя, что Юэ больше ничего не говорит, она словно кошка начала не сильно ластиться к нему, используя все свое очарование и обольстительное тело. Ей крайне редко удается проводить время наедине с ним, ведь Юэ часто занят. Если он не на выезде в поисках припасов и выживших, то на стрельбище в тренировках своих навыков. Поэтому для нее каждый момент рядом с ним становится заветным. «Командир Юэ! Командир Юэ!» Еще из двери кабинета раздался крик Дагуудзи. «Чэнь Жигуан прислал срочное послание!» Выпалил он, влетев в комнату без стука. Но увидев, что Юэ обнимал сидящую у него на коленях Го Юэ, покраснел смущением и, отвернувшись, замолчал. «Что?» Выпустив из своих объятий Го Юэ, спросил Юэ Джун, глядя на Дагуудзи. Выйдя из его объятий, Го Юэ отошла в сторону. И в этот момент на ее лице можно было заметить тень разочарования. Но встав чуть позади и сбоку от Юэ, она уже выглядела подобно чистой и невинной лилии. «В районе Шанлинь была замечена огромная волна зомби, направляющаяся в сторону лагеря Лонкай!» Быстро ответил Дагуудзи. «Поэтому Лонкай запрашивают нашей помощи! Они просят направить к ним наших солдат для защиты от нападения зомби!» «Что насчет проверки этой новости?» С тяжелым сердцем спросил Юэ, нахмурившись на плохие известия. «Может ли Чэнь Шитоу проверить эту информацию?» В прошлом мире в центральном городе района Шанлинь и его окрестностях проживало более 100 тысяч человек, что было во много раз больше, чем в Циньюане, где находилась база Лонгкай. Поэтому мэр Чэнь Сяньфан и выбрал этот небольшой город, ведь его было быстрее и легче очистить от зомби, да и управлять небольшим городом проще. Уничтожение 5000 зомби в городке Дайянь уже стало пределом того, что Юэ Джун мог сделать. Поэтому сражение, возможно, со 100 тысячами зомби было невыполнимым, и он не хотел бы участвовать в таком трудном деле. Большие города, такие как административные центры районов, конечно, имеют более развитую инфраструктуру, так необходимую людям сегодня, нежели небольшие городки, наподобие Циньюань или Дайянь. Но проблема в том, что в них обитают просто безумное количество зомби. И для захвата такого города потребуется нереальное количество боеприпасов. А имея под боком недружественный лагерь Лонгкай, Юэ даже не задумывался о попытке захвата подобного города. «Чэнь Шитоу уже подтвердил часть этой информации!» Быстро ответил Дагуудзи. «Там действительно есть огромная орда зомби, направляющаяся в сторону базы Лонгкай!» Чэнь Шитоу был очень осторожным человеком. Он определенно не стал бы подтверждать такую информацию без всяких на то доказательств.